гуру, собиранию и накапливанию элементов неприходящего в сознании можно посвящать все время дня и ночи. Бессмертие достигается этим путем. Если его отрицать, вся жизнь человека превращается в чудовищную бессмыслицу. Не хотят люди быть последовательными и логичными до конца. Не хотят понять, что, полагая со смертью тела конец всему, они делают всю жизнь нелепой и все дела свои лишенными всякого значения. Ведь если они умрут, то когда-то умрут так же бессмысленно и все их потомки, и все человечество. Может ли быть что-либо безумнее и невежественнее, нежели отрицание жизни вне тела после его смерти? Неужели человечество живет ради уничтожения?